Глава 10. Легкие чайки мчались вниз по течению, унося молодого рыцаря и его судьбу. Благодаря высокому уровню воды пороги не представляли большой опасности. Миновали Сурский, Лоханный пороги. Счастливая волна перенесла их через Воронову запруду, чуть-чуть не задели дном челнока на Княжьем и Стрелецком, но не разбились и, наконец, увидели вдали пену и водовороты страшного ненасытца. Тут нужно было приставать к берегу и тащить лодки по земле. Работа тяжелая, длинная, отнимающая обычно целый день. К счастью, после частых переправ на берегу осталось множество колод, которые подкладывали под лодки, чтобы легче было тащить их по земле. Во всей окрестности и в степи не было ни души. На реке ни одной чайки. Сечь могли плыть только те, которые пропустил пан Градзицкий через Кудак, а он нарочно отрезал Запорожье от остального мира. Тишину нарушал только шум волн, а скалы не насытся. Пока люди тащили чайки, пан Скшетузский любовался чудесами природы. Страшное зрелище предстало его глазам. Вся ширина реки была разделена семью скалистыми плотинами, черными, истерзанными напором волн, которые проломили в скалах как бы ворота и проходы, торчащие над водой. Река всей тяжестью воды напирала на эти плотины, разбивалась о них и, рассвирепев, вспенившись, старалась перескочить через них, как взбешенный конь. Но, отраженная еще раз, она, прежде чем хлынуть в отверстие, точно грызла скалы, в бессильном гневе клубилась чудовищными воронками, взвивалась фонтанами кверху, кипела, выла, как дикий зверь от усталости. Потом снова раздавался гул, точно залп орудий, точно рев целой стаи волков. И при каждой плотине та же борьба, то же бешенство. Над пучиной кричали птицы, точно испуганные страшным зрелищем. Между плотинами чернели мрачные тени скал, дрожавшие на воде и похожие на злых духов. Люди, тащившие челноки, хотя и привыкли к этому зрелищу, но боязливо крестились и предостерегали наместника не подходить близко к берегу. Было поверье, то кто слишком долго смотрит на ненасытец, тот увидит что-то такое, от чего сойдет с ума. Говорили также, что порою из водоворотов высовываются длинные черные руки и хватают неосторожного, который подойдет слишком близко. И тотчас страшный смех раздается над пучиной. Ночью запорожцы боялись даже перетаскивать лодки. В братство на низу не принимали того, кто один не проплыл в челноке через все пороги, но для ненасытца делали исключение. Его скалы никогда не покрывались водой. Об одном богу не слепцы пели, будто он пробрался и через ненасытец, но этому не верили. Перетаскивание лодок заняло почти целый день. И солнце начинало заходить, когда наместник снова сел в свою лодку. Зато следующие пороги они миновали легко и, наконец, достигли тихих низовых вод. По дороге Скшетузский видел на Кучкасовом урочище огромный курган из белого камня, который князь приказал воздвигнуть в память своего пребывания в этих местах и о котором рассказывал Скшетузскому пан Богуслав Машкевич в Лубнах. Отсюда было уже недалеко до сечи, но поручик не хотел выезжать ночью в Чертомелицкий лабиринт и решил ночевать в Хортице. Он хотел также встретить хоть кого-нибудь из запорожцев и предварительно дать знать в сечь, что едет посол, а не кто-либо другой. Но Хортица казалась пустой, что немало удивило наместника, так как Градзицкий говорил, что там всегда стоит казацкий гарнизон для отражения татарских наездов. С несколькими людьми он сам отправился на разведку довольно далеко от берега, но весь остров обойти не мог, так как он был длиной более мили. Ночь настала темная и ненастная, и он вернулся к чайкам, которые тем временем были вытащены на песок, где путники развели для ночлега огонь от комаров. Большая часть ночи прошла спокойно. Казаки и проводники заснули у костров. Бодрствовали только караульные, а с ними и наместник, который с отъезда из Кудака страдал бессонницей. Он чувствовал также, что его мучит лихорадка. Ему казалось минутами, что из глубины острова слышатся то шаги, то какие-то странные звуки, похожие на отдаленное блеяние коз. Но думал, что слух обманывает его. Вдруг, уже перед самым рассветом, к нему подошла какая-то темная фигура. Это был один из караульных. — Пани поручик, идут? — торопливо сказал он. — Кто такие? — Должно быть, низовцы, их около 40. — Хорошо, это немного. Разбудить людей, подложить камыши в огонь. Казаки сейчас же вскочили на ноги. Пламя костра взвелось кверху, осветив чайки и горсть солдат-наместника. Караульные тоже сбежались. Между тем неровные шаги приближающейся кучки людей слышались все яснее. На некотором расстоянии они замолкли. Но какой-то голос спросил с угрозой. «Кто на берегу?» «А вы кто?» — спросил вахмистр. «Отвечай, вражий сын! Не то из самопалов спросим!» «Его светлости князя Еремея Вишневецкого посол, кошевому атаману!» — отчетливо сказал вахмистр. Голоса в толпе умолкли. Должно быть, там происходило короткое совещание. «Подите сюда!» — крикнул вахмистр. «Не бойтесь! Послов не бьют, но и послы не бьют!» Снова послышались шаги, и через минуту из темноты выступило несколько десятков человек. По смуглой коже, небольшому росту и кожухам, вывернутым шерстью вверх, поручик сразу узнал, что большая часть их — татары. Казаков там было всего несколько человек. В голове Скшетузского как молния мелькнула мысль, что если татары на Хортице, то Хмельницкий, должно быть, вернулся из Крыма. Впереди толпы стоял старый запорожец огромного роста с диким свирепым лицом. Он подошел ближе к костру и спросил. — А кто здесь посол? Запорожец, видно, был пьян. Кругом распространился сильный запах водки. — Кто здесь посол? — повторил он. — Я, — гордо ответил Скшетузский. «Ты?» «Я не брат тебе, чтобы ты мне тыкал». «Знай, грубиян, обхождение!» — вмешался вахмистр. «Говорят, ясновельможный пан посол!» «На погибель вам, чертовы дети! Чтоб вам Серпегова смерть, ясновельможные сыны! А зачем к атаману?» «Не твое дело. Знай одно. Если хочешь сносить голову, веди к атаману!» В эту минуту из толпы выдвинулся другой запорожец. «Мы тут по воле атамана, — сказал он, — стережем, чтоб никто из ляхов не подходил, а кто сунется, того велено вязать и вести к нему. Это мы и сделаем!» «Кто едет добровольно, того ты не свяжешь». «Свяжу! Таков приказ!» «А знаешь ты, холоп, что значит особо посла? Знаешь, кого я представляю?» Старый великан сказал. «Отведем посла, да только за бороду, вот так!» И с этими словами он протянул руку к бороде наместника. но в ту же минуту застонал и, как пораженный громом, свалился на землю. Скшетузский рассек ему голову чеканом. «Кали! Кали!» — завыли в толпе яростные голоса. Княжеские казаки бросились на помощь своему начальнику. Загремели самопалы и крики «Кали! Кали!» слились с лязгом железа. Началась беспорядочная битва. Затоптанные в суматохе костры погасли, и тьма объяла сражающихся. Вскоре обе стороны так сблизились, что ножи, кулаки и зубы заменили сабли. Вдруг в глубине острова раздались крики многочисленных голосов. К нападающим подоспела помощь. Еще минута, и она бы опоздала, так как казаки Скшетузского брали верх. «К лодкам!» — крикнул громовым голосом наместник. Его приказание было исполнено в мгновение ока. Но, к несчастью, чайки так глубоко врезались в песок, что их нельзя было сразу столкнуть в воду. Между тем неприятель с бешенством бросился к берегу. «Огня!» — скомандовал пан Скшетузский. Залп из мушкетов сразу задержал нападающих, которые смешались, сбились в кучу и отступили в беспорядке, оставив на песке несколько тел. Некоторые из них конвульсивно вздрагивали, точно вытащенная из воды рыба, брошенная на берег. В это время перевозчики с помощью казаков и весел изо всех сил старались столкнуть челноки в воду, но тщетно. Неприятель начал атаку издали. Шлепанье пуль о воду смешалось со свистом стрел и стонами раненых. Татары с воплем «Алла!», подзадоривая друг друга, пронзительно кричали. Им отвечали крики казаков «Кали! Кали!». И спокойный голос пана Скшетузского, все чаще повторявший команду «Огня!». Бледный рассвет озарил место побоища. Со стороны суши виднелась толпа казаков и татар. Одни из них прицеливались из пищалей, другие, откинувшись назад, натягивали тетивы луков. Со стороны реки две дымящиеся чайки, освещаемые постоянными выстрелами. В одном из челноков стоял пан Скшетузский, выше всех, гордый, спокойный, с булавой поручика в руке и непокрытой головой, так как татарская стрела сорвала с него шапку. Вахмистр подошел к нему и шепнул. «Не выдержим, пани, их много». Но наместник теперь думал только о том, как бы своей кровью поддержать честь посольства, не допустить поругания своего сана и умереть не без славы. А потому, когда казаки сделали себе прикрытие из мешков с провизией, из-за которых они обстреливали неприятеля, он оставался на виду под выстрелами. «Ладно», — сказал он, — «погибнем до единого». «Погибнем, батько!» — крикнули казаки. «Огня!» И чайки снова задымились. Из глубины острова начали прибывать все новые толпы, вооруженные пиками и косами. Нападающие разделились на две части. Одна поддерживала огонь, другая, состоявшая более чем из 200 казаков и татар, только ждала удобной минуты, чтобы ринуться в рукопашный бой. В это самое время из тростников выплыли 4 лодки, готовые броситься на наместника с тылу и с боков. Стало уже совсем светло, только дым тянулся длинными полосами в спокойном воздухе и заслонял место побоища. Наместник велел 20 казакам обернуться к нападающим лодкам, которые с помощью весел неслись с быстротой птиц по спокойной воде реки. Огонь, направленный в татар и казаков, наступавших с острова, значительно ослабел. Они только этого и ждали. Вахмистр снова подошел к наместнику. «Пане, татары берут кинжалы в зубы и сейчас бросятся на нас!» И действительно, около 300 ордынцев с саблями в руках, с ножами в зубах готовились к атаке. С ними было несколько запорожцев, вооруженных косами. Атака должна была начаться сразу со всех сторон, так как лодки нападавших уже подплыли на расстоянии выстрела. Борты их окутались дымом. пули, как град, посыпались на солдат-наместника. Обе чайки наполнились стонами. Через несколько минут половина людей с Кшетузского пала, остальные еще отчаянно защищались. Лица их почернели от дыма, руки устали, в глазах темнело, кровь заливала их. Стволы ружей начали жечь ладони. Большая часть их была ранена. Страшный вой и крик прорезали воздух. Это ордынцы бросились в атаку. Дым под стремительным напором всей этой массы рассеялся и открыл две чайки наместника, покрытые черной толпой татар, точно два лошадиных трупа, раздираемых стаями волков. Толпа напирала, клубилась, выла, карабкалась и, казалось, борясь сама с собою, погибала. Несколько казаков давали еще отпор, а под мачтой стоял Скшетузский с окровавленным лицом, со стрелой, вонзившейся в левое плечо, и бешено защищался. Он казался великаном среди окружавшей его толпы. Сабля его мелькала, как молния. Ударом его отвечали вои и стоны. Вахмистр с другим казаком защищали его по бокам. Минутами толпа с ужасом отступала перед этой тройкой, но подталкиваемая сзади снова бросалась вперед и умирала под ударами сабель. «Живых взять к атаману!» — кричали голоса в толпе. «Сдавайся!» Но Кшетузский сдавался уже только Богу. Он вдруг побледнел, зашатался и рухнул на дно чайки. «Прощай, батька!» — крикнул с отчаянием вахмистр. Но через минуту упал и он. Движущаяся масса совершенно покрыла собой чайки.